На географических картах нет ни того, ни другого наименования. Там значится «Холм жаворонков». Мы переехали реку по мосту Кабатабаси и оказались к северу от Кабаньей горы. На ее левом склоне растет мандариновая роща. У первой автобусной остановки мы свернули с широкого шоссе и по идущей через рощу горной дороге направились к вершине. Это и есть тот самый ближний путь. Если не знаешь его, приходится ехать до станции государственной железной дороги, проезжать под виадуком, возвращаться назад и огибать подножье горы. Это занимает минут на 10-15 больше. Я рассчитывал сэкономить таким образом время, оказаться на корабле раньше зазывала его спутница. Как только мы свернули с шоссе, асфальт сразу же кончился, и начался ухабистый проселок. Трава на обочине промокла от дождя, и машину легко могло занести. Я включил передний мост. Недалеко от вершины дорога снова выровнялась, вернее, это была не дорога, а огромная поляна. Дождь кончился, по небу неслись рваные облака, похожие на полотнище. Их края были резко очерчены, потому что уже всходила луна, а отблески только что зашедшего солнца еще не погасли. Что это там? Похоже на памятник. Действительно похоже. Слева в лесу под темной скалой виднелось что-то напоминающее некое фантастическое сооружение. Обнаженная горная порода. Видимо, здесь предполагалось сделать штрек, но земля принадлежит владельцу мандариновой рощи, и от этой идеи пришлось отказаться. Единственное нетронутое место на всей горе. И теперь там трап на ваш корабль. Ну что вы, видели ведь план? Трап у самого побережья под горой. Странно. Я думал, что под землей штольни связаны между собой. Я все досконально обследовал. Сюда штольня не доходит, хотя и тянется больше, чем на 3 километра. В том месте, где кончался лес, стояла изгородь из колючей проволоки. За ней длинное здание на легком каркасе, по виду обычная общественная постройка. В нем расположена контора мусорщиков. В этот час там еще никого не было. Неподалеку находился проход в изгороди, и на земле виднелись следы от автомобильных шин. Отсюда снова начиналась асфальтированная дорога, пейзаж сразу же менялся. Теперь это действительно был холм жаворонков. Плавно изгибаясь, он спускался к морю, весь усеянный крышами домов.